Глава 36. Их двое. Шепчутся, спотыкаются. Явно не знакомы с планом помещения. Налетают на недоупакованные коробки. Еще один глухой удар. Что-то тяжелое катится по полу. Они не привидения, и это не сон. Пальцы, крепко сжимающие холодный металл, твердят мне об этом. Заворачиваю за угол в гостиную. Жалюзи пропускают достаточно лунного света, чтобы разглядеть хрустальный шар на полу у входной двери. Любимая вещь моей матери, к которой она никому не разрешала прикасаться. «Виви!» — раздается крик сзади, пронзительный и тонкий. Я резко оборачиваюсь и направляю пистолет на две хрупкие фигурки, два лица, неразличимые в темноте. Я колеблюсь. Лизи и девушка с браслетом, М со своим двойником. Одна из фигур шагает вперед, попадая в полоску света. «Жуа?» Имя срывается с моих губ, словно скрип тормозов. «Господи, да опусти ты пистолет! Почему ты просто не открыла нам окно в спальне? Ты не слышала стука? А я уже вообразила, что ты мертва, что какой-нибудь фанат Бубы забрался внутрь и напал на тебя». Я не опускаю пистолет. «Почему ты просто не постучалась в дверь?» «Думаю, Буба Ганс устроил за мной слежку». Мои глаза скользят по ее спутнице. Она случаем не видение? Жуа знает, что она здесь? «Знакомься, это моя сестра», — говорит Жуа. «Элис», — нервно произносит девочка. Я включаю свет. На меня смотрят глаза Ники Соломон. Невыносимая, ослепляющая головная боль почти швыряет меня на колени. Картинки крутятся яростно и стремительно, темные и светлые, сладкие и тревожные. Тающее мороженое, крошечная бритая головка, рождественский подарок, собачий нос, окровавленный бант, башня со сломанным дверным замком. Жуа что-то говорит, но я не слушаю. Лизи жива. Мифологическое существо, принцесса, заблудившаяся в темном лесу, сидит на моем кухонном стуле, зовет себя Элис. Наливает доктора Пеппера в мой стакан с чудо-женщиной. Пузырьки углекислого газа шипят и поднимаются вверх, словно мы что-то празднуем. Кто достал стаканы? Как давно мы сидим за столом? Почему эта девочка смотрит на меня, как на призрака? Откуда она взялась? «Как ты?» — с беспокойством спрашивает девочка. Произнеся эти слова, она вытаскивает нож из моей головы, прижимает свой холодный голос к моему мозгу, останавливая кровь. Картинки исчезают. Я снова здесь и сейчас. «Дай мне минуту», — выдыхаю я. «Ты первая девушка, которая пришла ко мне, живая». Жуа все еще что-то тараторит, расхаживая по моей крошечной кухне. Девочка нервно постукивает ногтями по стакану, и каждый стук отдается болью в черепе. «Ты вообще меня слушаешь?» Жуа в своем репертуаре смотрит на меня так, словно хочет влепить пощечину. «Твоя мать впервые позвонила нам домой 10 месяцев назад. Я решила, что она мошенница. Она спросила, есть ли в доме девочка в возрасте примерно 14 лет. Сказала, что у нее было видение про нее. Я повесила трубку. Сама подумай, кто станет болтать с экстрасенсом по имени Астерия, который звонит тебе в 9 часов вечера. На следующий день она перезвонила, назвала меня по имени. Не успела я ответить, спросила, знаю ли я, кто такая Лизи Соломон. Это меня насторожило. Мы живем в Мэне. Для нас Техас — это третий мир. Но я вспомнила сюжет в программе «48 часов». Вспомнила, что подумала тогда, у этой Лизи Соломон глаза, как у моей сестры. Я снова повесила трубку, но с тех пор потеряла покой. Девочка-подросток Лизи, Элис, сердито выпрямляется. Сестра взяла из раковины мой плевок, отослала его на сайт. Без моего разрешения, не сообщив мне результат. «А сколько тебе говорить, чтобы смывала свои плевки с раковины?» — отбивается Жуа. «И потом, я сделала это, чтобы тебя защитить!» Она снова оборачивается ко мне. «Я не экстрасенс, но даже я понимала, что-то тут нечисто. Однажды, когда мне было 12, у меня появилась сестра. Родители всегда скрывали, что удочерили Элис. До 5 лет моя мама никогда ее не фотографировала. А когда я перезвонила твоей матери, у меня уже был готовый тест ДНК». Жуа замолкает. «Чего она ждет?» «Скажи ей», — требует Элис. «Ее мать Ники Соломон», — говорит Жуа. «А отец Буба Ганс». «Буба Ганс? Ничего такого я ни разу не почувствовала. Могу ли я верить на слово этой умной девушке, которая стоит передо мной, если она даже не сказала мне своего настоящего имени? Могу ли я верить подростку, который все еще кажется мне призраком? Почему вообще я должна им обеим верить? ДНК Ники есть в объединенной системе данных ДНК», — говорит Жуа. «А Буба Ганс загрузил свою на генеалогический сайт». Элис обводит пальцем край стакана. «Левша. Была ли левшой Лизи Соломон? Я знаю, что у Лизи была на плече родинка в форме сердечка. Есть ли такая родинка у Элис?» В средствах массовой информации этот факт не обнародовался, чтобы исключить появление новых Анастасий, самозванок Лизи, троллей, искательниц славы. В голове по-прежнему кавардак. «Я знаком с одним из членов семейства», — сказал Буба Ганс. «Ты уверена?» — без выражения произношу я. «На все 100. Ни капли сомнений». «ДНК Бубы Ганза на 50% совпадает с ДНК Элис. Митохондриальное совпадение нулевое. Это значит, что он отец. Мне пришлось покопаться в сети, чтобы найти его настоящее имя. Поиск привел меня к Берту Ислу. Это было долго и нудно, но не так уж сложно, если знать, где искать. То же самое с ДНК Ники. Только не спрашивай, как я влезла в объединенную систему данных ДНК». Я впервые слышу, что Жуа оправдывается. И поэтому выглядит неуверенной, что бы она там ни говорила. Я должна задать ей вопрос. «Почему кому-то вроде Бубы Ганза, которому есть что скрывать, понадобилось сдавать слюну в лабораторию? Однажды я спросила его об этом за выпивкой. Ну, знаешь, как бы между прочим. Он сказал, что хотел доказать свою этническую принадлежность». Звучит правдоподобно. «Значит, ты взялась его шантажировать? Ты думаешь, это он похитил Лиз? Элис, а потом отдал в другую семью?» «Зачем мне его шантажировать?» — восклицает она нетерпеливо. «Да вряд ли он вообще знает о том, что моя сестра существует на свете. Я ждала, когда он сломается, подталкивала его, тебя привела, пыталась тебя сломать, но никто из вас и вида не подал, что знает разгадку. Я бы уже давно вывела его на чистую воду, но решила, что нечего ему делать в жизни моей сестренки». «Это не тебе решать», — огрызается Элис и оборачивается ко мне. «Моя семья держала это в секрете. Вся моя семья держала это в секрете. Ты притянула меня своим разумом, верно? Чтобы я узнала, кто меня украл и почему. Чтобы я узнала свою историю». Ее голосок, скрипичная струна, звучит на разные лады. В телефонной трубке на грани срыва. Визг, когда я дотронулась до того пакета с доказательствами, словно отчаянная тетива, которую натягивают снова и снова. «Это Элис настояла, чтобы я ее сюда привела», — бормочет Жуа. «Села в самолет и заявилась сегодня ко мне в квартиру. Заставила меня все ей рассказать. Мама убьет нас». «Ты сама притянулась ко мне, Элис», — говорю я. «Ты очень храбрая девочка». Я говорю ей это, потому что считаю правдой. Не говорю, что мои шрамы пульсируют. И все инстинкты предупреждают меня, что безликий и безжалостный похититель затаился поблизости, и он вовсе не намерен садиться за уголовное преступление после 11 лет свободы. Моя задача — отыскать ее в эфире за много световых лет. Отныне она — реальность, связанная с землей, плотью и кровью. И я должна выяснить, почему ее похитили. Должна спасти ей жизнь. Я перепроверяю замок на входной двери, пока они припираются. Две сестры в любви и на войне. Это все равно, что смотреть кино про нас с Бридж. Я просто не знаю, Жоа я или Элис. Мне необходимо сосредоточиться. Им необходимо сосредоточиться. Жоа, ты несколько раз беседовала с моей матерью. Остались записи в ее книге телефонных переговоров. Что еще она тебе сказала? Ничего. Я умоляла ее рассказать мне все, что знает. У меня на руках уже были результаты ДНК. Но она отказалась говорить. Сказала, что похититель угрожал ей, и она не хочет подвергать опасности ни меня, ни Лизи. Она не намекнула, кто мог быть похитителем. Сказала, что это не Буба Ганс. Но кто его знает? Она упрямо звала похитителя Гаутамой. Что же мне это напоминает? «Я хочу пойти в особняк Соломонов», — заявляет Элис. «Прямо сейчас. Вдруг что-нибудь вспомню». «Ни в коем случае», — возражает Жоа. «Это опасно, и мы не знаем способа, как туда проникнуть». «Зато у вас есть я», —